Глава шестая. Когда Флёнушка вошла в игуменьину келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе. «На-ка, Флёнушка, садись да читай, голубка», — сказала Манефа, подавая ей письмо. «От Таифушки из Питера». «Да пишет, ровно бисером нижет, мне не по глазам», — взяла письмо Флёнушка. «А Смушников Семён Иваныч из городу прислал», продолжала Манефа. «Романушка к празднику за вином туда ездил. Так с ним Семён Иваныч нарочно ко мне прислал. Письмо страховое. Таифушка особо писала Семёну Иванычу, чтоб то письмо, сколь возможно, скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное. Таифушка зря ничего не делает. Читай-ка». Флёнушка стала читать. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Радости райских и преблаженные жизни в горних искательнице, святопочивших, славных и добропобедных, прекрати», — молвила Манефа. «Прокинь похвалы. С дела начинай». Флёнушка долго искала конца похвалам, произнося иные в полголоса. «Опасной хранительнице, ангельских сил, незыблемому адаманту, причестной матушке». Манефа слегка хмурилась, но ничем другим не изъявила нетерпенья, что сильно овладело ею. Не в обычае выражать его хоть бы и самому близкому человеку. А Флёнушка все ищет конца похвалам. На силу в самом конце первой страницы добралась до дела. «И приехавши в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристал я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея Митрофаныча, а от него, немало немедля, отправилась на Рогожское, и у матушки Пульхерии удостоилась быть. Зело вам, матушка, она кланяется и весьма советует принять Владимирского архиепископа, а он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч по прозванию Шутов, ленточного цеха цеховой. А ныне Божию милостью архиепископ Антоний Владимирский и всея России». «На Преображенском. Беспоповец!» — сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы. «Всея России. Ровно святейший патриарх. Ох, затейщики московские!» Заметив, что Флёнушка приостановилась, Манефа сухо ей молвила: «Вычитывай дальше, вычитывай». Флёнушка продолжала: «А была я, матушка, у пречестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сын и кончине близяся, таковое ж заповедал приять и власть духовную преосвященного архиепископа Антония». «Преосвященного», — чуть слышно промолвила Манефа. «Дальше читай», — громко сказала она. «И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипастырство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне припоручила, всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала. Строгановских писем иконы, да книг, филаретовский требник, Маргарит Острожский, апостол московский первопечатный. Читай, кому отдала, перечень после прочтешь», — сказала Манефа. «Петру Спиридонычу», — прокинув несколько строк, продолжала Флёнушка. «А кресты с мощами Адигитрию, остальные книги печатные и хоротейные, 15 счетом, Гусевым. И говорили они, что почли бы за великое Божие благословение, если бы из Шарпана на гонительное время к ним казанскую владычицу прислали. Пуще бы зеницы стали беречь ее, и жизни скорее лишились, чем на такое многоценное сокровище еретическому глазу на един миг дали взглянуть. А еще уведомляю вас, матушка, что по всей Москве древле православные христиане весьма прискорбны остаются при находящих на жительство наше напастях, и весьма опасны разорения старинных наших святых мест. А приехавший в Питер, прямо к Дмитриеву каретнику прошла. Живет от машины неподалеку. И в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила. А вчерашний день, в пятницу сиречь,

с улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней. «Наскажешь, что рус на колесах!» «Только послушай тебя!» — с небрежной улыбкой ответила Флёнушка. «Верное слово!» — вскликнул на то Самоквасов, ровным, медленным шагом, отходя с Флёнушкой к ближнему перелеску. «Так я и поверила!» — отворачиваясь от него, с лукавой улыбкой молвила Флёнушка. «И думать-то чай про меня позабыл!» «Что ты? Что ты, Флёнушка? Какое ты слово сказала? Ножом ровно резанула!» «Хороша встреча после целого года, нече сказать!» Непритворно волнуясь, говорил Самоквасов. «Нечего Лазаря-то петь!» — перебила его Флёнушка. «Как и есть настоящий казанский сирота! Нет, друг любезный, меня не разжалобишь! Насквозь вижу бесстыжую твою душу! Все твои мысли у меня на ладони! Отчего долго не ехал? Зачем вестей не присылал?» «Дела такие пошли», — ответил Петр Степаныч. «Только что вскрылась Волга, в Астрахань дядя послал. Воротился, дедушка помер». «Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки», — промолвила Флёнушка. Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом частом ельнике, да в кудрявых кустах можжевеловых. Остановилась Флёнушка, вспыхнули очи, заискрились. Заревом покрылись щеки, и улыбка в лице просияла. Закинув слегка голову, широко распахнула руками и тихо промолвила: «Здравствуй теперь!» Ринулся молодец на высокую грудь, и долго и горячо сжимали они друг друга в объятиях. Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста. Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал Флёнушку за руку. Оба молчали. «А где ж колечко-то?» — спросил он, оглядывая Флёнушкины пальцы. «В сундуке», — равнодушно она отвечала. «На то разве дарено, чтоб в сундуке ему лежать?» — укорил ее Самоквасов. «Ай-яй, парень!» — ото всей души расхохоталась Флёнушка. «Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то, да? Где же ты видано? Где это слыхано, чтоб скитские девицы перстни да кольца на пальцах носили?» «А для чего не носить?» — возразил Петр Степанович. «Чаще бы взглядывала, чаще б дружка вспоминала». «Ловок ты, парень!» — задушевным смехом хохотала Флёнушка. «Забыл, что мы Христовы невесты. Как же твое подаренье мне на руку вздеть? Проходу не будет. Матушку тем огорчу». «Эка важность!» — усмехнулся Петр Степаныч. «Нет, брат, шалишь!» Немного брови нахмурив, молвила Флёнушка. «Семеро будь таких, и тогда из-за вас не вздумаю огорчать свою матушку». «А много ль нас у тебя?» — громко смеясь, спросил Самоквасов. «Ну-ка скажи, не утай! Много будешь знать, скоро состаришься!» Закинув голову и прищурив насмешливо глаза, ответила Флёнушка. «Ну, скажи по правде, чего тут?» «Да скажи же!» — приставал Самоквасов. «100!» — отрезала Флёнушка. «Что больно много?» «Что за много?» «У вашего брата и больше бывает!» — смеялась Флёнушка. «Так мы мужчины!» — сказал ей Петр Семёныч. «А мы девки!» — усмехнулась Флёнушка, смело глядя в глаза Самоквасову. «Ну уж, девка! Зелье ты, а не девка!» — проговорил он, страстно глядя на Флёнушку. «Какова уродилась?» — охорашиваясь, молвила Флёнушка. «Вся перед тобой, как и есть, гляди!» Молча любовался молодой купчик на миловидную Флёнушку и, обвив ее стан рукою, сказал: «Да решишь, наконец, золотая! Зачем томишь меня? Который год?» «Чего еще вздумал?» — спросила, усмехаясь, Флёнушка. «Слушай», продолжал Самоквасов. «Дедушка помер. Капитал был на его имя. Теперь конец. Хочет, не хочет, дядя, делись. Мне половина». «Мне-то зачем ты это расписываешь?» спросила Флёнушка. «Мне-то какое дело? Не я с твоим дядей стану делить тебя». «Ровно не знает, про что говорю», с досадой промолвил Самоквасов. «Третий год прошу и молю я тебя. Выходи за меня. Ну, прежде, конечно, дедушка жив. Из дядиных рук я смотрел. Теперь шабаш. Сам себе голова. Сам себе вольный казак. Что захочу, то и делаю. И я что хочу, то и делаю. Весело усмехнувшись, ответила Фленушка. Зачем же дело стало? Повенчаемся, подхватил Самоквасов. 100 дедов помри у тебя. Будь ты не то, что вольный казак. Будь ты принцем каким, царем, королем, и тогда за тебя не пойду, сказала Фленушка. Не видать тебе, Петр Степаныч, меня как ушей своих. Отчего ж так? Взволнованным голосом спросил Самоквасов. Да так вот, не хочу, да и полно, сказала Фленушка. Делом говори, чего отлынивать-то? Честью прошу, говорил Петр Степаныч. Из скитов замуж честью не ходят, сказала Фленушка. Девишник от нам у матушки в келье, что ли, справлять? А горный пир в келарне? Образумся, Петр Степаныч. Получивши наследство, никак ты совсем ошалел. Мы бы уходом, промолвил Самоквасов. Не огорчу тем матушку. Это в гроб уложит ее, сказала Фленушка и встала с луговицы. Не надивлюсь я тебе, Фленушка, не пойму тебя, поднимаясь за ней, сказал Самоквасов. «Ну а как матушка-то помрет? Тогда что? А она ведь недолгая на земле жилится. Тогда что будет с тобой? Тогда куда денешься? Отстань, не досаждай!» — вскликнула Фленушка. «И без тебя тошнехонько!» Затуманилось чело ее. Заискрились очи, и порывистое, тяжелое дыхание стало вздымать высокую грудь. «Повенчавшись, при месте была бы!» — продолжал Самоквасов. «Никто бы тебя не обидел. У всех бы в почете была. А без матушки заедят тебя в обители, выгонят, в одной рубашке пустят». «Я уж слышал кое-что. Мутить только не хочу. Опять же везде говорят, что вашим скитам скоро конец». «Замолчишь ли, непутный?» — вскрикнула Фленушка. И в голосе ее задрожали слезы отчаяния. «Подумай хорошенько». После немалого молчания сказал Самоквасов. «Теперь не прежнее время. Голопятым тысячником теперь меня не назовешь. Теперь мы сами с капиталом». «Обсчитает тебя дядя-то», — небрежно кинула слово Фленушка. «Известно, обсчитает». Спокойно, с уверенностью ответил Самоквасов. «Как же не обсчитать?» «Да всякого доведись. Только как он, собачий сын, там не обсчитывай!» А меньше 100 000 целковых на мою долю выдать ему не придется. «Полно-ка ты, Петруша», — молвила Фленушка. «Широко не шагай, высоко не заглядывай. Даст дядя тыщенки 2-3, с тем и отъедешь». «Нет, брат, шалишь», — вскликнул Самоквасов. «Сами с усами, на кривой теперь меня не объедешь. Именье-то и капиталу после дедушки больше, чем на 400 000 целковых. Если дядя за место половины четверть только отдаст, вот уж тебе и 100 000. А меньше мириться мне никак не следует. А не захочет дядя миром покончить со мной? Суд на то есть. Мне и долги, и торговые книги известны. Могу усчитать. Ох, да я бы и меньше у дяди-то взял. Только б ты, Фленушка, пошла за меня. Слушай, — прибавил он решительно, — не пойдешь за меня. «Сопьюсь, обопьюсь под забором, как собака околею». «Полно молоть-то!» — небрежно отозвалась Фленушка. «Выдумает же ведь!» «Без тебя мне не жизнь, одна маята. Что ж, решай скорей!» Схватив Фленушку за руку, с горячим порывом сказал Самоквасов. Вдруг ровно туманом подернулось игривое личико Фленушки. Задумчивые глаза ее грустно остановились нагоревшим страстью лице Самоквасова. «Эх, Петруша ты, Петруша мой глупенькой!» Печально вздохнув, она молвила. «И меня ты не знаешь, и себя не понимаешь. Какой ты мне муж!» «А чем же не муж? Какого еще тебе черта?» возразил Самоквасов. «Не муж», — грустно сказала Фленушка. «Муж должен быть голова над женой. А тебе надо мной головой в жизни не бывать». «Как бы не так!» — засмеялся Самоквасов. «А ну-ка, попробуй, выйдь за меня!» «Увидишь, каков буду!» «Увидать-то нечего», — с усмешкой молвила Флёнушка. «В ежовы бы взял!» — продолжал шутить Пётр Степаныч. «Ещё бы кто кого!» — слегка прищурив глазки, молвила Флёнушка. «Говорят тебе, попробуй!» — продолжал он и крепко схватил стан Флёнушки. «Отвяжешься ли?» — крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова. «Эк, чтоб тебя!» С досадой он вскликнул. Ровно на лим выскользнула. «А ты, паренек, недогадливый, не умеешь водиться с девицами!» Весело и звонко захохотала Флёнушка. «У нас у девок обычай такой. Сама не захочет, ее не замай, рукам воли не давай. Так-то, друг сердечный. А ты этого, видно, не знал? А?» «Да полно тебе шутить да баловаться!» с досадой сказал Самоквасов. «Чем бы дело говорить, она с проказами». «Ну, так и быть, давай про дело толковать», подхватила Флёнушка и, опустившись на траву, промолвила. «Сядь-ка рядком, потолкуем лотком». Сели. Флёнушка в землю глаза опустила, помолчала немного. «Долго ли в наших местах прогостишь?» спросила его. «Как погоститься?» ответил Самоквасов. «Гостины живут по привету. Сколь меня приветишь, столь и прогощу». «Полторы, либо две недели можешь прожить?» спросила Флёнушка. «Отчего не прожить? Это все в нашей воле», сказал Петр Степаныч. «А саратовец?» спросила Флёнушка. «А куда его без меня леший потянет?» молвил Самоквасов. «Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает», сказал Самоквасов. «Сказку плетешь, аль правду говоришь?» спросила Флёнушка. «Чего врать-то? Не из чего», отозвался Самоквасов. «Только отделаюсь, Сеньку в приказчики. У нас уж с ним слажено, оттого из воли моей теперь он выйти и не может». Помолчали немного. С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко глядя на Самоквасова, молвила Флёнушка. «А больно хочется жениться на мне». «Господи!» — привскочил даже Петр Степаныч. «Да из-за чего ж я третье-то лето бьюсь-калачусь? Из-за чего столько маяты от тебя принимаю?» И схватил было Флёнушку за руку. «Постой, погоди!» — сказала она, выдергивая руку. «Прежде надо про дело толковать. Уходом придется свадьбу играть». «Вестимо, уходом! Сама же сказала, что из китов честью девицы не выходят», ответил Самоквасов. «А венчался ли ты когда уходом-то?» спросила Флёнушка. «Эка шальная!» Весело, во всю мочь захохотал Самоквасов. «Всё-то проказы у ней на уме! Да что я, татарин, что ли, какой? С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь? Не про то тебе говорят», перебила Флёнушка. «Не случалось ли в дружках на свадьбах уходом бывать, аль в поезжанах?» «Не доводилось», — ответил Петр Степаныч. «Надо попробовать», — молвила Флёнушка. «Тут ведь удальство нужно. А не то и невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется». «Вестимо», — согласился Самоквасов. «Перед тем, как меня из обители красть, надо тебе поучиться», — сказала Флёнушка. «Я бы поглядела, сколь в тебе удалей есть». «Да чем же мне ее показать? Манефу, что ли, выкрасть, да с городецким попом повенчать?» громко засмеялся Самоквасов. «Не смей матушку в шутки мешать!» строго с досадой молвила Флёнушка. «Не смей, говорю тебе!» «Так сама укажи, кого повенчать?» подхватил Самоквасов. «Ты Исею?» «Изволь, повенчаем и ты Исею, только сыщи жениха. Денег теперь со мной много, любого попа закуплю. Столько отсыплю, что на родной сестре кого хочешь свенчает». «Ладно», — молвила Флёнушка, кинув на Самоквасова томный взгляд из хитрых, прищуренных глаз. «Изволь, укажу тебе парочку». «Барашка да Ярочку», — перебил Петр Степаныч, подвигаясь ближе к Флёнушке. «А ты молчи, дело говорю», — сказала она, отстраняя от себя Самоквасова. «Укажу, кого повенчать. Погляжу на твою удаль. И если возьмешь удальством, повенчаешь их. Бери меня тогда, хоть на другой же день бери». «Вправду!» — радостно вскрикнул Самоквасов. «Вправду, говоришь? Не обманешь?» «Зачем обманывать? Что сказано, то свято», — лукаво улыбнувшись, молвила Флёнушка. «Коли так, коли так!» — в страстном порыве говорил Петр Степаныч. «Слушай, Флёнушка, да за это не то, чтоб свинчать кого, чёрта за рога поймаю! Что хошь, приказывай, все исполню, чего не захочешь!» «А ну-ка, побожись!» — молвила Флёнушка. «Да лопни глаза мои! Да сквозь землю мне в тартарары провалиться! Да чтоб не взвидеть мне свету Божьего!» — стал божиться Самоквасов. «Ну ладно, хорошо», — сказала Флёнушка. «Побожись теперь в том, что никому ни единым словом не промолвишься, про что стану говорить тебе. Да иссуши меня, Господи, до макового зернышка, да чтоб мне с места не сойти!» — заклинался Самоквасов. «Ладно, ладно, верю», — прервала его Флёнушка. «Слушай теперь. Завтра поезжай к попу Сушили в Свиблово. Задари его. Денег не жалей. Что не запросит, давай. Семену скажи, был бы с тобой заедино». «Да кого же венчать-то?» — спросил Самоквасов. «А видел давеча Василия Борисовича у матушки? Из Москвы прислан», — молвила Флёнушка. «Видел? Ледящий такой», — небрежно сказал Самоквасов. «Какой бы там ни был, дело не твое», — перебила Флёнушка. «Его надо свенчать, слышишь? И как можно скорее». «Пожалуй. А с кем?» — спросил Самоквасов. «Девица есть в обители», — зачала Флёнушка. «Хорошая девица. Отецкая дочь. Родители богатые. Сама-то молодёхонька. Да будь промеж нас сказано, не больно байка разумом. Не дальнего ума. На Медне, как мы ездили к невидимому Китежу, успел он как-то хитростный». «Кто?» — живо перебил Самоквасов. «Да все он же, Василий Борисович», — молвила Флёнушка. «Ах, он плюгавый! Вот громот не из тучи!» — весело захохотал Самоквасов. «Да ничего, ничего! Теперь смекаю. Венцом, значит, надо покрыть. Ничего, покроем. Это мы завсегда можем». «Слушай же, да покуда высмалчивай», — молвила Флёнушка. «Та девица — параша Чапурина». «Полно ты!» — удивился Самоквасов. «Эк, какую кралю подцепил! А она-то водой не замутишь, а поди-ка ты что! Со всякой грех может случиться», — скромно опустив глаза, молвила Флёнушка. «Когда у тебя будет все готово, мое дело невесту собрать. Сдам ее тебе с рук на руки. Доделывай сам. А насчет жениха надо быть тебе похитрее. Блудлив он, что кошка. Труслив он, что заяц. Трусит. Потап Максимыч по-свойски бы с ним не расправился. И сдается мне, что хочет он от сель лытуна задать. Так уж ты с Семеном пригляди его. Завтра в Свиблово ты один к попу-то поезжай. А Семен пусть его караулит. Да уговаривал бы его венчаться. Не то, мол, Потап от Максимыч с живого шкуру сдерет. Они ж с Семеном старые знакомцы. Ему-то, может, поверит. А ведь и в самом деле Чапурин потачки не даст, молвил Самоквасов. Известно, не даст, согласилась Флёнушка. От него не уйдешь. Вы хорошенько жениха-то пугайте. Обвенчаешься, мол, не в пример дешевле разделаешься. Ну, мол, побьет тебя маленько Чапурин, поколотит. Без этого уж нельзя. А потом, мол, и гнев на милость положит. «Ладно», — сказал Самоквасов. «Все в наилучшем виде с Сенькой устроим. Только хочешь, не хочешь, задаток давай», — прибавил он, обнимая Флёнушку. «Какого еще тебе задатка?» Вырываясь, вскликнула Флёнушка. «Хоть разок поцелуй хорошенько», — говорил Петр Степаныч, стараясь обнять Флёнушку. «Тебя не убудет, а мне радости прибудет». «Да отвяжись ты, непутный!» С лукавой усмешкой, отталкивая локтем Самоквасова, промолвила Флёнушка. «Забыл, какие дни-то теперь? Петров пост еще не кончился». «Целоваться в уста николи нет поста», — перебил Самоквасов и, схватив Фленушку, промолвил. «Ну, взгляни глазком, сделай с праздничком». «Ну ладно, ладно, выпусти только». «Ой, леший!» Вдруг она вскрикнула. «Черт, этакой! Щипаться еще выдумал! Я тебя грею! Отвяжись, говорят!» «Хочешь, не хочешь, а целоваться надо! Без того и к попу не поеду!» — приставал Самоквасов. «Ну, постой! Пусти! Пусти, а ты! Сама поцелую!» — молвила Фленушка. И когда он выпустил из объятий Фленушку, она взяла его руками за уши и, слегка притянув к себе, холодно поцеловала. «Не так, не так!» Во всю мочь гаркнул Самоквасов и, схватив Фленушку за голову, изо всей силы прижал ее губы к своим. «Да отвяжись, леший ты этакой! Ай!» На весь перелесок кричала Фленушка, но крики ее заглушались нескончаемыми поцелуями Самоквасова.